Восток. Они едут товарными поездами через Лодзь, Варшаву, Брест. Долгие километры, в открытую дверь не видно ни единой живой души, только кое-где рядом с путями валяются опрокинутые вагоны, покореженные и обгорелые. На остановках входят и выходят солдаты, тощие, бледные. У каждого ранец, карабин, каска. Они спят, несмотря на грохот, несмотря на голод и холод, словно хотят как можно дольше не возвращаться в Явь. Бесконечные свинцовые равнины разделены рядами сосен, солнце за тучами. Нойман II просыпается, справляет в дверь малую нужду, достает жестянку и закидывает в рот еще две или три таблетки. «Россия», — говорит он, — хотя по каким признакам это ясно, Вернеру невдомек. Воздух пахнет металлом. Вечером поезд останавливается, и Нойман II ведет Вернера между рядами разрушенных домов, грудами обгорелых досок и кирпича. Немногие уцелевшие стены выщерблены черными линиями пулеметных очередей. Уже темно, когда Вернера сдают мускулистому капитану, который в одиночестве ужинает на диване из деревянной рамы и пружин. В жестяной миске у капитана на коленях исходит паром цилиндрик вареного серого мяса. Некоторое время офицер молча разглядывает Вернера. На лице не столько разочарование, сколько усталое, чуть ироничное удивление. «Выше тебя никого не нашли?» «Так точно, господин капитан». «Сколько тебе лет?» 18, господин капитан». Офицер смеется. «Я бы сказал 12». Он отрезает кружок мяса, долго жует, затем пальцами вытаскивает изо рта длинную жилу. «Разберись с оборудованием. Может, будешь хоть чуть толковее своего предшественника». Нойман II подводит Вернера к открытой задней двери грязного трехтонного грузовика «Opel Blitz». Внутри кузова сооружена будка. С одного бока висят мятые канистры, другой прошит следами очередей. Последний серый свет потихоньку меркнет. Нойман II приносит Вернеру керосиновую лампу. «Все там, внутри», — говорит он, и уходит без всяких объяснений. Добро пожаловать на войну. Вокруг керосиновой лампы вьются крохотные мотыльки. Вернер чувствует усталость во всем теле. Зачем доктор Гауптман это сделал? В наказание или в награду? Так хочется очутиться сейчас в сиротском доме, сидеть на скамье, чувствовать тепло от пузатой чугунной печки, слышать пение фрау Елены и пронзительный голос Зигфрида Фишера, вещающий об истребителях и подводных лодках, смотреть, как за дальним концом стола Ютта тщательно вырисовывает тысячу окон своего воображаемого города. В будке живут запахи — глины, солярки и чего-то кислого. Керосиновая лампа отражается в трех квадратных окошках. Это передвижная радиостанция. Перед лавкой у левого борта два откидных столика размером с подушку, телескопическая антенна, которую можно выдвигать и складывать изнутри. Три пары наушников, стойка для карабинов, ящики. Восковые карандаши, компасы, карты. А вот два потертых приема передатчика, те самые, что он конструировал вместе с доктором Гауптманом. На Вернера накатывает теплое чувство, как будто он плыл в безмерном океане и вдруг увидел рядом старого друга. Он вынимает одну станцию из ящика, отвинчивает заднюю панель. Шкала расколота, некоторые предохранители перегорели, недостает одного штекера. Вернер ищет инструменты, торцовый ключ, медную проволоку. Задняя дверь открыта, и в нее видно небо с тысячами звезд над безмолвной землей. Быть может, где-то там в ночи русские танки наводят орудия на свет его лампы. Он вспоминает большой ореховый Филко Герра Зидлера, смотрит на провода, собирается с мыслями, оценивает. Постепенно в голове складывается картина. Когда он вновь поднимает глаза, за далекой линией леса брезжит зарево, словно от пожара. Рассвет. В километре отсюда Двое мальчишек с палками бредут за стадом тощих коров. Вернер открывает второй ящик, и тут в открытой задней двери возникает кто-то огромный. «Феник!» Человек упирается рукой в крышу будки, он целиком заслонил собой разрушенную деревню, поля, встающее солнце. «Фолькхаймер!»